Нерешительно, будто бы извиняясь заранее за беспокойство, тренькнул дверной звонок. Так тихо и коротко умела звонить только соседка. Пощупает кнопочку и тут же отпустит, точно обожжется или чего-то испугается. «Добрый день», — сказала Лидия Ивановна. «Здрасте», — скупо ответил я. «Вы дома, Мефодий?» «А что, не похоже?» — схамил я, внутренне перекашиваясь от такого ее обращения. «Ну опять вы меня на словах ловите», — с улыбкой сказала она. «Но я с вами в каламбурах не буду состязаться. У меня болтовня старушечья, у вас профессия». «Чертовски приятно, вот только как она узнала». «Вы что-то спросить хотели или просто поздороваться?» «Я думала, вас дома нет, а тут слышу, голоса за стенкой, забоялась, а вдруг кто чужой залез?» «Спасибо за заботу, Лидия Ивановна, все в порядке, у меня и брать-то нечего». «А документы? А рукописи? Это ведь дороже, чем материальные ценности». Ценности она произнесла как гадости, надменно и немножко брезгливо. И все же, откуда ей известно про рукописи? Неужто сам с пьяных глаз проболтался? «Еще раз спасибо, Лидия Ивановна, до свидания». Я с облегчением потянул дверь на себя, но соседка настырно схватилась за ручку. «А без бороды вам, Мефодий, гораздо лучше, да правда, честное слово. Я ведь все сказать стеснялась, не хотела вас обидеть, ну а раз вы ее сбрили сами, теперь можно. Ну, портила она вас, ей-богу. Видите ли, вот есть такие лица». «Обещаю!» Я дернул дверь посильнее. «Обещаю никогда не носить бороду. Простите, гости у меня». Отделавшись от старушки, я дважды крутанул защелку и посмотрелся в зеркало. Сквозь дымку пыли и сальных оттисков проявилась изможденная морда, успевшая отвыкнуть от туалетных принадлежностей. Я с сомнением огладил щеки, обычная щетина. Терпеть выкрутасы Лидии Ивановны становилось все труднее. Я пинком отправил ботинки в угол, машинально поправил куртку на вешалке, надо не забыть заменить молнию, потому что скоро зима. Из прихожей была видна часть комнаты, неубранная постель и письменный стол с компьютером. Возле клавиатуры лежала пачка черновиков в картонном скоросшивателе. Краткий вопль фанфар возвестил о начале выпуска новостей. Или не было ничего? Все, что было, пригрезилось. «Миша, ну где ты там?» — крикнули с кухни. «Иди полюбуйся». Оба рыжих, старший и младший, синхронно уплетали макароны с тушенкой. «Ешь, а то остынет». Тихон придвинул мне тарелку и, уставившись в телевизор, спросил. «А кто приходил-то?» «Да поклонница за автографом». «А, во-во, смотри». Посреди каменистого, ядовито-желтого пространства возвышался сияющий город, белоснежные розовые корпуса жилых домов, ячеистые зеркальные башни, маленький прогулочный вертолет над крышами. В пригороде Багдада состоялся очередной конгресс народов Ближнего Востока. Форум прошел в специально построенном комплексе, громко названном Universe Capital, что переводится как «столица Вселенной». Пока это всего лишь поселок с населением в несколько тысяч человек, но, быть может, в недалеком будущем... «Весьма недалеком», — пообещал Тихон. «Ты понял?» «Да как не понять? Тишка, наелся? Хочешь еще?» «Не-а, спасибо». Мальчик выскочил из-за стола и убежал в комнату. «Ух ты, у тебя компьютер есть. И книжек столько, я почитаю». «Он что, серьезно?» «Да нет, рисуется». «Не похожи мы с ним, да?» «Тихон, зачем ты его выдернул? Будешь теперь с собой таскать, лепить новую биографию? У человека хоть какое-то детство имелось. Со мной безопасней». «Ты уверен? За тобой же Фирсов охотится». «А за ним тем более». «Ох, странный ты мужик, Тихон. Два раза пытался меня убить, а от чужих пуль спас. Гражданская война — обычное дело. Для того и спасал, чтобы третью попытку себе оставить. Спасибо за обед, нам пора. Значит, какой-то план все-таки есть?» «План», — тяжело вздохнул Тихон. «Пройдусь по времени, посмотрю, где что можно исправить. Фирсова постреляю, уже знаешь, привычка. Если к вечеру его не казню, засыпаю плохо». «Никаких идей», — с ужасом понял я. «Ни замыслов, ни воли к их исполнению. Нет даже надежды, что из этого что-нибудь получится». «Тихон, а если, допустим, не позволить мне передавать Фирсову то самое письмо? Да решающую роль оно не играет, Миш. Или снова к Алене наведаться? Не терзайся, Миш, бесполезно». «Все потеряно? Но почему же все?» «Пока остается синхронизатор. Тихон не закончил, но я прекрасно понял, что он хочет сказать». То же самое говорил и я, когда относил в реку свои рукописи. А за 40 с лишним лет до этого Фирсов уже начал строить свою Вавилонскую башню. «А ты хоть раз видел нормальное будущее?» — спросил я, и больше из спортивного интереса, чем из-за желания услышать правду. «Да», — сказал он, и честно добавил, — «однажды. 2110 год. Это рай. А где он сейчас, твой рай? Только в памяти». «Он существует», — возразил Тихон. там, где не было синхронизатора. Там все развивалось естественным путем. Знаешь, что я оттуда вынес? Ну, кроме приятного впечатления, конечно. Оружие, легко догадался я. Вот так, Миш. В дверь опять позвонили. Я встал с табурета и пошел открывать на ходу, соображая, как отшить надоедливую соседку. Ну что, побрился? С порога бросил Кнутовский и, не дожидаясь приглашения, ввалился внутрь. Молодец, а то смотреть тошно. А кто это у тебя? Здравствуйте, поприветствовал он Тихона и стал расшнуровывать обувь. Надеюсь, гости нас извинят. Работа есть работа. Какая еще работа? Да обыкновенная, хватит отдыхать. Заводи драндулет свой. С повестью пока обождать придется. Бумага есть? Но я же говорил тебе, на складе получать. На чем распечатывать будем? Ты что, раскомандовался, возмутился я. Пришел в гости, веди себя прилично. Как ты сказал? Шурик бросил ботинки и вплотную приблизился ко мне. Не забывайся, Мефодий, не надо. Мы хоть и друзья, на всему предел есть. «Так вы тот самый Александр Кнутовский?» Вмешался Тихон, отодвигая меня в сторону. «Много о вас слышал и давно мечтал познакомиться». «Очень приятно», — сухо улыбнулся Шурик. «Это кто?» Бесцеремонно обратился он ко мне. «Еще один надежды подающий. Любишь ты с ними возиться, время тратить? Ладно, давай, давай, Мефодий, садись. К утру не управимся, Адоевский шкуру спустит, сам знаешь. Напрасно мы Локина раздраконили. Его, оказывается, сам Иван Иванович почитывает. Так что хвалить-то будем». Идейная выдержанность, социальная направленность, что там еще? Ну, богатство стилистическое. Какой Иван Иванович? Издеваешься, да? Страшным голосом спросил Кнутовский. Ты при мне так не шути. Не посмотрю, что в приятелях числишься. Меня, несомненно, принимали за кого-то другого. И кто Шурик? Какие-то статьи, суровые Адоевский, идеологически полезные сочинения какого-то Локина. Но особенно меня покоробило высказывание о том, что я где-то там числюсь. Такого я от Кнутовского не ожидал. Неужели все настолько изменилось? «Александр Борисович, я прочитал вашу книгу и получил огромное удовольствие», — снова подал голос Тихон. «Рад слышать, какую именно?» Разъяренная физиономия Шурика на мгновение приобрела сходство с человеческим лицом. «Ничего, кроме счастья». «Хм, вы путаете что-то, я такого не писал». Из последних было «Подвиг сержанта» и «Враги отступают», а про счастье даже не собирался. Внимательней надо быть, дружище, ведь книга начинается с обложки. «И чего я тогда поперся его прикрывать?» — разочарованно проговорил Тихон. «Только неприятности нажил. Тишка, хватит по чужим вещам лазать, пойдем. Всего хорошего». «Что, не узнаешь собственного родителя?» — спросил я, игнорируя гневно растерянные взгляды Шурика. «Я его иным запомнил». «Ну, что поделаешь, медные трубы? Чего ж ты хочешь от живого человека?» «Да уже не такого живого, как раньше». «Тишка, ну где ты там?» «Разыграть решили?» Кнутовский попытался улыбнуться, но у него не получалось. «Мефодий, мы работать-то сегодня будем?» Он некоторое время постоял на месте и, не дождавшись ответа, направился к компьютеру. «Сколько можно звать тебя?» Гаркнул Тихон, теряя терпение. «Не орите там!» Прошептал Шурик. Он на цыпочках вышел из комнаты и аккуратно прикрыл дверь. «Спит. Забавный мальчишка. Ваш? Похоже». «Нам в дорогу собираться», — сказал Тихон. «Потом отдохнет». «Дорога никуда не денется, а ребенку нужен сон. Ничего, на кухне посидим. Все равно Мефодий бумагу проворонил. Гениальная рассеянность, твою мать. Напишем от руки, а в редакции распечатаем, ладно. Вам, кстати, как начинающему литератору, знаете, будет полезно потренироваться. Задание, хвалебный отзыв о романе, которого вы в глаза не видели». «А я не по этой части», — запротестовал Тихон. «Думаете, трудно, дорогой мой, да это азы». Внезапно в прихожей послышалась какая-то возня. «Кто там?» — спросил я, встревоженно выглядывая в коридор. «Кто здесь?» — одновременно вскрикнуло эхо, пятясь к стене. Мы снова встретились. Я не предполагал увидеть своего двойника здесь, на родине, не думал, что 2006 год — единственное место, которое я занимал по праву, мне опять придется с кем-то делить. Агрессивные пассажи Кнута хоть и намекали на какую-то разницу между мною и местным Мефодием, все же не давали повода усомниться в том, что эта версия, пусть извращенная, перевернутая, но готова меня принять. Я надеялся занять свою нишу, прижиться и со временем забыть и обрести покой. Забыть, ну, по крайней мере, о самом первом варианте настоящего. Я ведь видел версии похуже, гораздо хуже. А здесь все-таки над пустырем летают голуби, и нет этих проклятых броневиков. Здесь мы снова вместе и снова живем сами по себе. Пусть нами руководит негодяй Фирсов, он хоть не так противен, как мистер Ричардсон. Ну а что до катастрофы, от которой мы никуда не денемся, которая все равно случится, просто потому, что она уже существует в будущем? Ну, может, как-нибудь и обойдется. «Проходи, не стесняйся», — подбодрил я Мефодия, однако ему это не помогло. «Саша!» — ошеломленно выдавил он, вцепляясь в вешалку. Испугавшись за деревянные крючки и душевное здоровье двойника, я бережно довел его до кухни и усадил на свою табуретку. Тихо сунул ему в рот сигарету и заставил затянуться. После нескольких вдохов Мефодий наконец моргнул и зашевелился. Все, что говорила Лидия Ивановна, оказалось чистой правдой. На подбородке Мефодия торчал жидкий светящийся клинышек, на который хотелось натянуть женские трусы. В остальном он мало отличался от того, что я привык видеть в зеркале. Вот только затравленный взгляд мне совсем не шел. «Саша, кто это?» — взмолился Мефодий. «Ты?» Кнутовский выглядел более спокойным. Я решил, что это ты, теперь понимаю, что ошибся. «Ну, продолжайте без меня», — заявил Тихон, вставая из-за стола. «Разбирайтесь тут и выясняйте». «Где таскался, раззява?» — неожиданно набросился на Мефодия Шурик. «У тебя здесь какие-то люди, а ты гуляешь. Ключи, небось, кому ни попадя раздаешь. Государство тебя жилплощадью обеспечило. Оно ведь и спросить может. Устроило здесь постоялый двор». «Я яблоки покупал». Подтверждая свое алиби, Мефодий метнулся в прихожую и притащил оттуда полиэтиленовый пакет с мертвыми буквами «Роспотребкооп». «Милицию вызывай», — приказал Кнут. «Нет уж, обойдемся», — возразил я. «Мы у тебя ничего не взяли, разве что покушали немножко. А вещи ты мою рубашку одел. Ну и за такой мелочи расстраиваться. Я еще ботинки позаимствую, не босиком же мне идти». Хозяева времени и пространства потихоньку начали приходить в себя. Высокая драма плавно низвелась до банальной кражи со взломом. И такой поворот, кажется, устраивал всех. Отдельные неурядицы, вроде нашего сходства, при желании можно было легко объяснить. Я уже видел в них это желание – втолковать друг другу, что не так уж мы и похожи, что замки в дверях стоят стандартные, что имена нам известны по причине их огромной популярности. Кажется, я даже расслышал их пока еще не высказанные аргументы, непровержимые доказательства, что чудес на свете не бывает. Им, хозяевам своего времени, без чудес намного уютней. Тишка все еще не проснулся. Тихон нес его на руках, задевая за все углы. Всякий раз, когда мальчик вздрагивал, он тревожно замирал и вслушивался в детское дыхание. Но Тишка спал крепко. «Я еще проверю, не пропало ли чего», — совсем осмелел двойник, однако Шурик велел ему заткнуться и не будить ребенка. Прощались, как в пошлом кино. Местные литераторы вышли проводить нас в прихожую, и Мефодий, расчувствовавшись, презентовал мне старые кроссовки. Затем он подошел к зеркалу и старательно расчесал бородку мелким гребешком. От этого она стала еще прозрачнее и страшнее. «Сбрей ты ее нафиг, не позорься», — посоветовал я напоследок. Расставаться было не жалко. «Ну что, не понравилась версия?» — спросил Тихон вполголоса. «Компьютер не того цвета. Я лучше что-нибудь другое поищу». «А другое это какое?» «Ну, ты сам-то знаешь, куда идешь?» «Нет». От метро шла целая толпа. Люди двигались с работы к горячему ужину, шкодливым детям и одинаково хорошим теленовостям. Они и сами были чем-то похожи между собой, эти люди. Дурацкой уверенностью в своем дурацком будущем. В том, что завтра, хоть ты тресни, ничего не случится. Пожалуй, так. Просто придет еще один день. Серый, никчемный и спокойный. Он подарит еще одни сутки нормальной жизни, больше ничего. А больше-то ничего и не надо. Люди твердо знали, что завтра будет похоже на вчера. И я им завидовал. «Тихон, ружьишко далеко спрятал?» — поинтересовался я. «В Измайловском парке. Прямо тут, что ли? В 26-м. Ну и как там?» «Ну, что-то похожее я у отчима читал. Страшный сон, да и только». «А как ты узнал о его гибели?» «Ну, как узнают факты своей биографии? Вспомнил я это?» Простодушно ответил Тихон. «Зато ума не приложу, откуда тебе стало известно про гранату, которую ты Иван Иванович грохнул? Видел в твоем арсенале с такими же наклейками. А что, я и чеку там же оставил?» «Ну, конечно, ее под окном нашли. Хотя нет, нет, подожди. Она из моего кармана выпала, когда я через окно летел». «А к тебе она как попала?» «Да у тебя же и конфисковали». Для Тихона такая недогадливость была непростительной. Ну, когда в автобус отвели, помнишь, у выхода стоял, все отняли, и машинку, и чеку. «Эту?» Он показал стальное кольцо, которое я тогда спутал с деталью от брелока. «Ну да. Теперь тебя не поймали, вот она и осталась. Или что-то не так?» «Та граната тоже на Фирсова пошла. Только не в 2001, а в 38. В бункер я ее бросил, понял?» «Да какая разница? Ну, в принципе, никакой, только странно все это». «Ну, тем более, что в бункере она не взорвалась. Иначе кто бы меня там допрашивал?» «Ну, теперь уже никто. Ты оттуда вовремя слинял». Дальше ноги не пошли. Я остановился, пытаясь вспомнить, о чем мы только что беседовали. Как он сказал, никто? Это как? Погибли? Все. Но зачем? Фирсова надо убивать везде и всегда. Это правильно. Но там же Ксения! Закричал я на всю улицу. Кто? Ну, девушка, девушка, я же тебе не говорил. Миша. Тихон, давай. Давай дырокол включай. «В подвале много комнат», — возразил он. «Днем нас держали в главной, с Лиманским. Там, где керосин...» «Черт! Тихон, включай!» «Ну подожди, надо сообразить, где, когда, какого числа, во сколько. Может, не получится». «Ну ты же гений!» — заклинал я. «Ты кнута успел из-под колес вытащить?» «Миша, успокойся, от спешки ничего не зависит. Важно не промахнуться, слишком рано тоже плохо, и неизвестно, что сейчас у Фирсова в памяти осталось. Боюсь, нас оттуда не выпустят». «Я сам пойду, только дату скажи». «Не горячись, мы постараемся. Если она так тебе дорога, кто же знал? А ты ее видел?» «Я не заглядывал, бросил и все». «А если там не было никого?» «Ну, кто-нибудь да был». Обнадеживать Тихон явно не умел. Мы зашли за газон и укрылись за высокими неухоженными кустами. Нам повезло, что еще не зима, и маленькие круглые листочки пока еще не облетели. Какой-то мужик, понимающе, заулыбался. Я ответил красноречивым жестом, мол, ничего не поделаешь, пиво. Проснувшийся Тишка истолковал наш маневр напрямую и, позевывая и ежась от холода, стал расстегивать ремень. «Правильно, всегда пользуйся любым подходящим случаем», — назидательно проговорил Тихон, — «потом некогда будет». «А мы что, берем его с собой?» — удивился я. «Нет, по дороге бросим». Тишка даже ухом не повел, то ли он еще дремал, то ли уже привык к чудному юмору взрослых. Поразмыслив, я последовал примеру ребенка. Будущее такой возможности могло и не предоставить. Мы шагнули в дыру, и дома моментально обветшали, покрылись какой-то неуловимой пленкой старости, точно запаршивели. На улице заметно потеплело, да и солнце как будто стояло выше. Тихон настроил синхронизатор на один из летних месяцев, скорее всего, на август, и выбрал время около полудня. 2026 год. «А что, зимы не будет?» — обрадовался мальчик. «Пока мы этого сами не захотим». На проспекте народные массы с невиданным энтузиазмом мели тротуары. Среди десятков метел не было двух одинаковых, из чего я сделал вывод, что каждый работник принес свою. В одежде преобладали темно-густо-коричневые тона, но на моду это было совсем не похоже. В обуви также наблюдалось странное единообразие. Женские модели практически не отличались от мужских и сильно смахивали на допотопные галоши. По обочине полз трясущийся трактор с прицепом, в который сваливали пыльный мусор. Многие окна 17 этажек были прикрыты рыжей фанерой, иногда попадались куски наглядной агитации с ничего не значащими фрагментами. На крыше одного из домов шатался, грозясь сорваться вниз, огромный щит с надписью «Нет войне». Вокруг этого дома никто не убирался. «До бункера лучше добираться здесь», — сказал Тихон. «В 38-м по камням будем тащиться неделю, автобусов там нет». «Ну, за исключением одного», — уточнил я. «Конь вечно пьет за рулем, а мы с такими не водимся, правда, Тишка?» «Я дружу с кем вы», — дипломатично ответил мальчик. Тихон пихнул меня локтем, приглашая посмеяться, но я не смог. Я пытался успокоить себя тем, что его граната взорвется только через 12 лет, но самообман почему-то никак не удавался. Время относительно, это я уже понял. Давно и крепко. Дворники были не единственными людьми на улице. Вдалеке, заложив руки за спину, прогуливался усатый страж порядка в черной форме. Дамы несли крошечные с претензией на изящество сумочки и полные каких-то предметов сетки. Несколько мужчин, не иначе местных клерков и чиновников, важно помахивали угловатыми чемоданчиками. Чемоданчики выглядели совсем не опасно. Не так, как те, что привели к власти моложавого полковника Фирсова. «Подвал находится на площади Свободы. Где она у вас?» — спросил Тихон. «Да скорее у вас, чем у нас. В 31-м ее не было. А в 2006-м тоже». «Приехали, Тиш». Мы опросили около 10 человек, но никто из них о такой площади и не слыхивал. Разочаровавшись в трудоспособном населении, я обратился к дряхлому дедушке, который грелся на скамейке, но и он в ответ только потряс седыми кудрями. Оставался еще добродушный милиционер, но его тревожить почему-то никак не хотелось. Все здесь говорило о том, что никакой свободы, то есть площади ее имени в Москве, не существует. И наш вопрос мог быть истолкован как провокация. «Ты можешь объяснить, где именно в твоем времени располагался бункер? Что там было до войны?» «По-моему, в центре», — пожал плечами Тихон. «Кажется, банк или библиотека, не помню точно. Ну, а конкретней? Ну, на худой конец через паром доберемся. Ну, ты же его сжег. Дорога-то цела. Давай хоть оружие заберем». Половину станции темно-синей ветки успели переименовать, но Измайловский парк остался под прежним названием. Газеты оказались такими же бесплатными, как и общественный транспорт, и Тихон, выходя из метро, прихватил толстое издание с крупным портретом над передовицей. «Что, политикой увлекся?» — спросил я. «Болван, пулемет завернуть!» — буркнул он. Дерево, под которым Тихон спрятал ствол, мы разыскали почти сразу, и я решил, что это добрый знак. Выкопав оружие, мы вернулись на асфальтированную дорожку и присели на крашенных пеньках. Тихон проверил, не высовываются ли из газеты металлические части, и перетянул сверток проволокой. Похоже, что с терроризмом в 26-м году дело обстояло неважно. В том смысле, что его терроризма практически не было. Поэтому двое нервных мужиков с ребенком и подозрительным пакетом никого не смутили. «А я вижу, вы не москвичи», — обратилась к нам женщина средних лет. «Да, приезжие», — ответил я, мгновенно покрываясь холодным потом. Как человек творческий, я быстро нарисовал воображение спецкамеру и пристрастного следователя с внешностью левши. «У нас все в порядке, мы уже уходим». «Не торопитесь», — строго сказала женщина, подтягивая к себе тележку с оцинкованным коробом. «Поскольку вы гости столицы, то непременно должны...» «Сударыня, мы никому ничего не должны», — отчеканил Тихон. «Я настаиваю», — та даже топнула ногой. «Живыми вам от меня не уйти». На представителей власти дама не тянула, к тому же она постоянно кривила губы и подмигивала правым глазом. «Психическая», — обрадовался я. «Пока открыток не выберете, не отпущу. По штуке на каждого», — ультимативно добавила она. Я подошел к ящику и перегнулся через заусенчатый бортик. Передвижная торговая точка, каковой оказалась коробка на колесах, была забита фотографиями знакомых с детства достопримечательностей. Чаще попадался Кремль, только звезды на башнях были почему-то темно-синие. А в остальном все выглядело вполне традиционно. МГУ, Большой, Бородинская панорама. Умиляясь, я не спеша перебирал открытки. На них, цветных и глянцевых, город почти не изменился. Людишки, превращенные объективом в спичечные головки, не играли здесь абсолютно никакой роли. Смешные игрушечные машинки ползли себе по дорогам, в небе поблескивали невидимые самолетики, все это было мелко и несерьезно. Только памятники на снимках оставались значительными и величественными, как и положено памятникам. Я взял в руки новую карточку и уже собирался было положить ее назад. На ней был изображен неизвестный домище, построенный с большим чувством собственного достоинства, но совершенно без вкуса, как вдруг что-то заставило меня передумать. Я присмотрелся к зданию, особое внимание уделяя окнам. Вид мраморных наличников рождал неуловимый отзвук чего-то знакомого, чего-то уже пережитого, ощущение того, что однажды к этим гладким поверхностям я уже прикасался своей рукой. «Тихон!» — взволнованно позвал я. «Брось, Мишка, денег-то нету». «Зачем денег?» Брови женщины отобразили график какой-то немыслимой функции. «Открытки бесплатно», — сказала она, растерянно улыбаясь. «Берите, какие понравились. Тебе эти окна ничего не напоминают?» «Они», — подтвердил Тихон, переворачивая фотографию. Я посмотрел на оборотную сторону в надежде найти адрес дома, но там было написано только одно — «Москва». «Где он? Что это?» — потребовал я, тряся открыткой у самого носа продавщицы. «Дворец правосудия», — ответила она, вконец смутившись. «Адрес, адрес!» «Площадь мира, метро Площадь революции», — не задумываясь сказала она. «Съездить хотите? А взять можно? Нужно? Вы сами-то откуда? Говор у вас необычный». «Да издалека, мы издалека». Мы ринулись вниз по дорожке так быстро, что Тишка едва поспевал за нами. «Я понимаю, дворец бракосочетания, а вот дворец правосудия...» «Инквизиции попахивает, да кого тут судить? У них куда ни сунься, везде все бесплатно». «А что, если они у себя коммунизм построили?» — осенило меня. «Ну, останься и проверь», — посоветовал Тихон. На самом деле архитектор схитрил. Вместо того, чтобы возводить новое здание, он до неузнаваемости реконструировал старое. Гостиница «Москва» подросла на несколько этажей, сменила облицовку и обзавелась граненым, как винтовочный штык, золотым шпилем. Теперь она звалась Дворцом правосудия, что, учитывая близость известного комплекса на площади Дзержинского, представлялось несколько двусмысленным. У парадного входа бдили два милиционера, определенных сюда скорее для проформы. Ломиться во дворец и так никто не собирался. «Тишка, не вертись», — строго предупредил Тихон. «Постой», — схватил я его за рукав. К дому подъехал гробоподобный автомобиль, имитирующий лимузин, и на его заднем сиденье колыхнулась какая-то фигура. Пассажир поставил ногу на тротуар и тяжко в раскачку выбрался из салона. Человек стоял к нам спиной. Он был сед, сутул и тучен. «Ты чего?» — насторожился Тихон. «Сейчас. Обернется или нет?» Мужчина помедлил, словно решая, заходить ли ему в здание или сесть обратно в машину. Потом одернул пиджак и направился к мраморному крыльцу. «Не как себя увидел?» — спросил Тихон. «Не знаю». «Ну так крикни, если что, смотаться успеем». «Не хочу». «Пошли». «Ну и верно». «Возьми-ка». Он незаметно передал мне узкий нож с массивной металлической рукояткой. От мамы осталось. «Да зачем он мне?» «Ну, мало ли. Пригодится, Миш». Седой одолел две широкие ступеньки, и милиционер распахнул перед ним идеально отполированную дверь. Мужчина что-то ему сказал и ступил на ковровую дорожку, начинавшуюся от самого порога. Он так и не обернулся.